И тут же я ее достал, так как только мы вошли в ГИТИС, нам сказали, все начинается с капустников. Многие считают, что капустник — такой актерский между собой, где все поют, шутят, и кривоногие мужчины изображают танец маленьких лебедей. Капустник — это театральное дурачество, но иногда с очень серьезным подтекстом. Раньше мы пародировали тупые огоньки, рутинные спектакли, официозные передачи. Капустники были свободны политически, так как их не литовали. Теперь цензуры нет. Ты можешь взять группу несочетаемых артистов, например, звезд балета, оперы, драмы, плюс известного модельера, и сочинить для них номер об эпохе, который сыграет всего один раз в «Летучей мыши» или «Доме актера». Кстати, в «Доме актера» у нас был номер «Песня об идеальном спектакле». Ее исполняли сразу Слава Зайцев, Костя Эрнст, Сергей Маковецкий. А на финал выходил Ширвинд. «То одной ногой, то другой ногой век собака нас всех пинал, но зато, как на свете никто другой, мы сумеем сыграть финал». Он спел так. Это был прорыв за пределы театрального между собой. Я вздрогнул. Я понял, это поколение, за которое нам никогда не угнаться. А провал на капустнике у тебя когда-нибудь случался? И какой? Я его запомнил, знаешь как? 18 лет прошло, а чувство стыда не могу забыть. Это было в театре «Современник» на его 25-летии. Мне предложили сделать поздравление от ГИТИСа. Мне, для «Современник», Растиньяк и Д'Артаньян взбесились внутри моего организма. Завыли «давай, давай». «Я выйду», — думал я, — «меня все запомнят, я прославлюсь». И от трепета и вожделения написал жутко плохой капустник. И имел 25 минут позора на прославленной сцене. В общем, я сбежал, помчался в гардероб за шапкой. «Меня ловят». «Куда?» — спрашивает Денис Евстигнеев. «Топиться», — мрачно отшутился я. «Дурак! Выпивать надо!» Отнял шапку и потащил меня в буфет. После этого я 5 лет не был в «Современнике». Готовый сценарий «Облома провинциала». Да, я там напился, и девочке, с которой тогда встречался, твердил, что еду в Баку. 5 дней после этого я рассуждал на тему Баку. На 6-й Юлин Гусман не выдержал. «Ты дурак, что ли? Козел, кретин, толстая свинья. Куда ты собрался? Может, еще рано себя хоронить?» Подумал я и остался. 2-е ностальгическое отступление. В свое время Пиаф не имела права издавать свои песни, так как не сдала специального экзамена и вообще не училась музыке. Она попросила подругу дописать и оформить одну мелодию. Та отказалась, заявив, что музыка и слова — дерьмо. Другие также не согласились. Тогда она оставила мелодию знакомому аккордеонисту, пьянице, и уехала в Америку. Он дописал и никогда об этом не пожалел, потому что это была песня «Жизнь в розовом свете». В этом же году ее записали великие Армстронг и Гудман, чего вообще прежде не делали с европейскими песнями. В Нью-Йорке открылось кафе «Жизнь в розовом свете». Это одна из самых светлых мелодий на Земле. А жизнь автора этой мелодии чудовищно несветлая. Ведь если честно писать биографию Эдит Пиаф, то можно сказать, что ее судьба — черная дыра, в которую проваливались ни в чем не повинные люди. Наркотики, пьянство, смена партнеров в еще не остывшей постели. И все это никак не вяжется с нежнейшей мелодией. Это ты к чему?»